5. 3 недели охотники ждали, когда их отправят в город на суд. Спали они на соломе, зябли, ели черствый хлеб с холодной водой. Дед Фишка вначале храбрился, потом начал грустить, вечерами усердно молился. Неизвестно, сколько бы еще пришлось сидеть охотникам в каталажке, если бы не приехал в Жирово судебный следователь Прибыткин. Приезд следователя произвел в волостном правлении суматоху. В отдаленную Жировскую волость из города редко кто наезжал. Пока следователь отдыхал на земской квартире, бабы выскоблили в правлении полы, на окна повесили холстинные занавески. Владислав Владимирович Прибыткин по окончании юридического факультета надеялся быстро сделать карьеру. Но ему не хватало связей и денег. Отец его, мелкий чиновник, был небогат и незнатен. Когда из Жировской волости поступило дело об убийстве охотниками неизвестного золотоискателя, Прибыткин сказал себе: «Ну, Владислав Владимирович, пора и тебе попытать счастье». Первым на допрос следователь вызвал деда Фишку. Старый охотник оробел. Дрожащими руками он разгладил бороду, брови, одернул рубаху и, выходя из каталажки, страдальчески посмотрел на Матвея. Но в комнате следователя дед Фишка почувствовал себя спокойнее. Полное лицо Прибыткина с черной бородой показалось ему добрым. Следователь читал какие-то бумаги. «Садитесь вот на стул», — проговорил он, не поднимая глаз. «Да он заика», — подумал дед Фишка, и это показалось ему потешным. Прибыткин отложил бумаги и взглянул на старика. «Как фамилия?» Дед Фишка встал. «Сиди». «Фамилия? А вам какую, барин, фамилию? По уличному нас кликали Забегалкины, а по писаному — Теченины. Я нынче Финоген Данилов Течении». «Хорошо. Сколько тебе лет, Теченин?» 7-й десяток, барин, живу». Следователь окинул его насмешливым взглядом. «Лет тебе много, а здоров как?» Дед Фишка вовсе размяк, осмелел. «О, барин, здоровьем Бог не обидел, за мной не каждую гонится. Я умру, а ногой дрыгну». Прибыткин засмеялся, повеселел и дед Фишка. Но вдруг следователь откинулся грузным телом на спинку стула и в упор уставился на старика холодными, пронизывающими глазами. «Ну, старик, шутки в сторону, сознавайся чистосердечно. Много золота взяли?» Дед Фишка соскочил со стула и, торопливо крестясь, стал уверять: «Что ты, барин? Ай, мы разбойники какие! Мы, барин, люди смирные. Мы зла-то никому, кроме как медведям, не делаем. Вот тебе крест. Мы по совести заявили. Думали, грешно погибшего человека бросать. Нет, барин, ты выпусти нас. Настрадались мы тут в неволе». «Сядь, Теченин, сядь», — приказал следователь. Дед Фишка покорно сел. Из-под мохнатых бровей глаза его тревожно следили за следователем. «А кто, по-твоему, Теченин, убил человека?» Дед Фишка опять вскочил. «Никто, барин. Он сам себя порешил. Мы с племянником по ружью об этом сообразили. Ружье, нычит, лежало рядом с ним, и еловая палка тут же. Видно, палкой на спуск давил». Следователь что-то долго писал на листе бумаги, потом снова поднял глаза на старика. «По-твоему, выходит, Теченин, что человек сам себя убил. Не то говоришь. То! Ей-богу, то! Ему, барин, один был конец. Либо застрелиться, либо попасть медведю в лапы. Плохи его дела были, сам посуди. Ни дроби, ни пороха, ни спичек, ни еды. На лицо худющий, он, видно, и так терпел долго. Дед Фишка вздохнул. С тайгой шутки плохи, барин. Прибыткин из-под лобья наблюдал за стариком. Виновный человек не мог так смотреть и говорить, как дед Фишка. «Ах, какой дурак этот жировский урядник!» — подумал Прибыткин, но тут же спохватился. «Подожди, Владислав Владимирович, может быть, не раз еще с великой благодарностью помянешь этого урядника?» «Послушай, Теченин, а что там за местность на этой юксе? Горы? Степь?» «Какая там степь? Леса там, барин! Дремучие леса! Ну, а рельеф каков?» «Как?» «Я спрашиваю, местность какая? Равнины? Горы?» «И равнина есть, барин, и горы, все там есть, логов там много, а земля песчаная больше, для пахоты негодна, рожать не будет. Ну а из каких мест, по-твоему, человек этот?» «Бог его знает, барин, на лбу у него не написано, а так чудится нам из пришлых он. Наши старожилы кошмовальных шляп не носят». «Так-так. Ну а золото где он нашел, как, по-твоему?» «Должно, на юксе. Видно, по ее лесам он ходил. Им ведь лесам-то нет конца края. Да и опять же песок у него в тряпке юксинский. Таких у нас песков на юксе пропасть в каждом лагу». Эти показания деда Фишки Прибыткин записывать в протокол не стал и велел старику идти в каталажку. Дед Фишка поднялся со стула. «Когда же, барин, на волю отпустите? Ей-богу, сидим ни за что!» Прибыткину это не понравилось. Он вел себя с последственным и так слишком мягко. «Иди, иди на место! Невиновность надо еще доказать!» Дед Фишка ссутулился и проскочил торопливо в дверь. Когда вошел Матвей Строгов, следователь внимательно осмотрел молодого охотника. Прибыткин думал, что он увидит его испуганным и робким, но перед ним стоял высокий, крепкий молодчага с гордой посадкой головы, с чубом волнистых русых волос. Голубые глаза его смотрели с живым и пристальным любопытством. На светлом, продолговатом лице с прямым носом и юношеским пушком вместо усов не было ни испуга, ни растерянности. «Садитесь. Строгов Матвей Захарыч, 22 лет, православный, женатый, грамотный», прочитал вслух следователь, помолчал и, продолжая присматриваться к молодому охотнику, громко сказал: «Ну, Строгов, рассказывай, как было дело?» Матвей повторил то, что рассказывал уряднику. Все это Прибыткин знал из протоколов. Молодой охотник держался с таким спокойствием, что сбить его можно было только какой-нибудь неожиданностью. Исследователь решил применить обычный в таких случаях прием. «Складно ты, Строгов, рассказываешь», — проговорил он с ехидной усмешкой. «Но дед выдал тебя. Дед сказал, что ты убил человека». Матвей весело захохотал. Прибыткин посмотрел на него. Такой смех мог быть только у человека, который ничем не запятнал свою совесть. «Дядя не мог сказать этого», — спокойно возразил Матвей и продолжал с прежней спокойной серьезностью. «Смешно все это, господин следователь. Если бы в самом деле мы убили человека, зачем бы мы сами на себя стали доносить? В тайге можно город спрятать. А много ли места мертвому надо? Твои слова, Строгов, вас не оправдывают. Вы, как убийцы, поступили умно. Большую талику золота взяли, а малую для своего оправдания оставили. Вот, дескать, какие мы честные. Не мне учить вас, господин следователь, а только убийцы вряд ли так поступили бы. Безвинно мы сидим. Но позволь, зачем вы труп в землю закопали? Куда же его девать? Не зарытым оставить? Ведь там тайга, звери рыщут, птицы. Свои вопросы Прибыткин задавал Матвею ради формальности. Самое важное для него было другое. «Ты, Строгов, хорошо тайгу эту знаешь?» «Как не знать? С малолетства там охотился». «Ну-ка, расскажи, что это за тайга? Лес, какой, звери, почва, местность?» «Тайга большая, господин следователь». Матвей стал обстоятельно рассказывать. Прибыткин оживлялся все больше. «Ну-ну, дальше!» «Звери водятся всякие. Медведи, рысь, барсук, колонок, горностай, белка. Из птиц рябчики, глухари, тетерева. А леса какие?» «Ельник, пихтач, сосняк, а больше кедровник. Ну, а почва?» «Песок, местами галька. Попадает кое-где крупный камень. А местность?» «Леса, буераки, ручьи». «Хорошо. Ну а еще никто в той местности не находил золото?» «Находили в глухарях». «Да? Неужели?» От удивления и восторга следователь даже привскочил с места. «Кто находил?» «Сергеевский житель Зимовской Степан Иванович. На заимке сейчас живет». Допрос молодого охотника затянулся до позднего вечера. Прибыткин расспросил обо всем, что его интересовало. Разузнал о путях-дорогах на Юксу и только тогда велел увезти Матвея в Каталажку. Больше следователь не встречался с охотниками. Они были ему не нужны. А через 2 недели после отъезда Прибыткина в Жирово пришел пакет. В бумаге, извлеченной из пакета, предписывалось: охотников, Финогена Теченина и Матвея Строгова, задержанных по делу гибели неизвестного человека в Юксинской тайге, за недостатком обвинительного материала из-под стражи освободить.